Глава 17. «Я бы выпил джина с гвоздикой», — сказал Норман, прикуривая сигарету и устраиваясь поудобнее на белом диване в квартире Катарин. «Господи, а у меня нет его», — ответила она, слегка нахмурившись. «Но обычный джин я могу предложить тебе в любом количестве». «Добавить тоник? Спасибо, радость моя, это будет просто изумительно!» Катарин кивнула и улыбнулась. Извинившись, она повернулась и направилась на кухню. Норман с интересом осмотрелся вокруг. «Очень шикарно!» — подумал он. «И очень дорого!» «Но совсем не в моем вкусе. Комната слишком холодная, чересчур стерильная. Все абсолютно белое. Как больница. Не хватает только запаха дезинфицирующих растворов. Ну, просто ледяной дом». Норман невольно содрогнулся, и это, несмотря на огромный включенный электрокамин. Та Катарин, которую он знал, никак не ассоциировалась с этим помещением. Он представлял себе совсем другое жилище. Катарин была такой жизнелюбивой, открытой, веселой, такой доброжелательной, излучающей тепло. Дом, в котором она жила, казался совершенно чуждым ей своим аскетизмом и безжизненностью. Белый. Внезапно ему пришла на ум странная ассоциация. Белый был цветом траура в Индии. Норман снова вздрогнул, и на сей раз его мысли перенеслись к Терри. «Мы могли бы надеть траур по нему, если бы нож прошел чуть менее удачно». Норман почувствовал, как им овладевает ярость. В глубине души он был страшно зол на Терри за то, что он постоянно попадал в рискованные ситуации, ставя под угрозу свою карьеру, свою блестящую карьеру, а сегодня еще и свою безопасность. Его размышления прервала Катарин, вошедшая в комнату с напитками. Она протянула Норману джин с тоником и села в кресло напротив него. «За здоровье!» — произнесла она с теплой улыбкой и сделала глоток водки из своего стакана, в котором льда было больше, чем напитка. «За здоровье!» — ответил Норман. «Я очень признателен тебе, Катарин». Он отвел взгляд в сторону, раздумывая, с чего начать, как рассказать ей о мучивших его проблемах. Больше их нельзя было скрывать. Трудность заключалась еще и в том, что рассказать ему предстояло о многом. Катарин терпеливо ожидала, когда Норман соберется с мыслями. На ее лице не было и тени любопытства, но внутренне ей было совсем не безразлично, насколько глубоко собирается Норман посвятить ее в суть дела. У нее не было сомнений, что именно об этом он намерен говорить. В какой-то степени она предполагала, что разговор на эту тему начнется еще по дороге из театра, но Норман предпочел обсуждать спектакль. Норман как будто прочитал ее мысли, он откашлялся и выпалил: «Терри гробит свою жизнь у нас на глазах. Я не знаю, как остановить его, Катарин. Я просто схожу с ума от беспокойства. Клянусь, как перед Богом, я не представляю себе, что еще можно сделать». Катарин выпрямилась. «Что ты имеешь в виду, гробит свою жизнь?» «Его поведение, те ситуации, в которые он попадает с настораживающей частотой. Терри — очень нестабильная личность». Норман мгновенно уловил вызов в огромных бирюзовых глазах Катарин. На прекрасном юном лице читалось явное недоверие. Он продолжил убежденным тоном: «Я ничего не преувеличиваю, поверь мне, это так. Я уже давно предполагал, что добром это не кончится, но не думал, что это может произойти так скоро. Господи Боже, неужели ты не понимаешь, что сегодня его могли убить? Только по счастливой случайности этого не произошло». «Да, я знаю». Катарин сдвинулась на стуле и слегка наклонилась вперед. «Почему ты ничего не расскажешь мне о нападении, Норман?» Тебе самому будет гораздо легче, если ты освободишься от этой тяжести». Норман мрачно усмехнулся. «По поводу этого случая мне почти нечего рассказывать. Я попытался воссоздать картину происшедшего из бессвязного бормотания Терри и вывел, наконец, одну теорию. Я сожалею, что не поговорил с тобой раньше. Тогда этой мерзости сегодня, возможно, удалось бы избежать. Но, честно говоря, мне просто не хотелось обсуждать с кем-нибудь проблемы Терри. Я чувствовал, что это будет предательским шагом по отношению к нему». Норман взял сигарету, прикурил ее и продолжил. «Я знаю, что могу тебе полностью доверять. Ты, конечно, понимаешь, все, что я собираюсь рассказать тебе о Терри, абсолютно конфиденциально. Я никогда и никому не повторю рассказанного тобой», — перебила его Катарин. «Обещаю тебе, Норман». «Спасибо, родная». Внимательный взгляд Нормана остановился на Катарин, и он медленно начал свой рассказ, тщательно подбирая слова. «Я знаю, что ты обвиняешь в случившемся Алексу. Пенни тоже, но я не думаю, что Алекса в этом замешана. Терри сказал мне позавчера, что она едет в Цюрих повидаться со своим отцом. Насколько мне известно, она действительно уехала и, думаю, все еще находится там. Я совершенно уверен, что это был мужчина». По мере того, как Норман продолжал свое повествование, его голос становился увереннее и убедительнее. «Но послушай, радость моя, я бы не хотел, чтобы моя версия происшедшего где-нибудь упоминалось. Тебе придется дать мне обещание, что ни одна живая душа не услышит от тебя об этом деле». Катарин подвинулась на краешек дивана, вбирая в себя слова Нормана. «Конечно, я буду молчать. Я отдаю себе отчет, что у тебя нет доказательств, чтобы обвинять кого-либо в попытке преднамеренного убийства. Ты когда-нибудь видела Терри в компании молодого смазливого типа, такой темноволосый, всегда очень хорошо одет?» «Да, думаю, что видела. У него еще желтый джек, который он обычно ставит у Хеймаркета». «Именно этот супчик!» — воскликнул Норман. Он сделал большой глоток джина с тоником и сказал ровным голосом: «Я думаю, это сделал он». «Ты уверен, Норман?» — нервно спросила Катарин. «На 100% я не могу быть уверен, меня там не было», — резко ответил он, а затем добавил более спокойным тоном: «Но из того, что сказал мне Терри, и на основании моих собственных наблюдений, могу сделать вывод, что все указывает на него». «Но кто этот человек, Норман?» — взволнованная Катарин крепко сжала стакан в ожидании ответа. «Он называет себя Рупертом Рейнольдсом». «Называет себя? Это не его настоящее имя?» «Нет. Этот Руперт — сын очень влиятельного человека». Катарин бросила на Нормана недоумевающий взгляд. «Откуда ты это знаешь, если он живет под чужим именем? Тебе сказал Терри?» «Нет, все было наоборот. Терри не имел ни малейшего представления об этом, пока я не просветил его. Понимаешь, мне показалось, что этот тип чересчур навязывается Терри, и я навел кое-какие справки». Норман мрачно усмехнулся. «Так называемый Руперт оказался паршивой овцой в очень приличном и даже высокопоставленном семействе. У него скверное отношение с отцом. Вне зависимости от этого, я считаю, что сегодня он обедал у Терри. Они поссорились, и Руперт ударил Терри ножом». Норман несколько раз кивнул, как будто убеждая самого себя в правильности своих подозрений. «Но почему?» — спросила Катарин, вновь ужаснувшись при мысли, что кто-то хотел убить Терри. «Из ревности?» — произнес Норман. Катарин никак не ожидала такого поворота, но воздержалась от комментариев. Наконец, усмехнувшись, она сказала: «Ну, только не говори мне, что Терри отбил одну из его девиц». «И да, и нет. Сюжет этой истории более закручен, чем может показаться на первый взгляд». Норман запустил пятерню в свои редеющие волосы. Он был явно убит происшедшим. «Попытаюсь тебе рассказать как можно более понятно. Примерно 6 месяцев назад этот тип, Руперт, познакомился с Терри на вечеринке. Он отрекомендовался драматургом. В общем, он буквально приклеился к Терри, как пиявка, ей-богу. Я предупреждал Терри, что этот человек по сути своей паразит и нахлебник самого низкого пошиба, но Терри только смеялся надо мной. Этот парень чем-то его взял, и одному богу известно чем. Терри находил его забавным. Руперт пытался протолкнуть через Терри одну свою пьесу. Он хотел, чтобы Терри не только пробил ее постановку, но и сыграл в главной роли. Наглая тварь! А пьеса, как и следовало ожидать, совершенно дерьмовая. У Терри, по крайней мере, хватило ума отказаться от этого проекта века. Но даже таким образом он не сумел освободиться от Руперта. В конце концов, Терри начал тяготиться им, и у них произошло выяснение отношений. Руперт исчез на несколько недель, а потом внезапно выплыл с Алексой Гаррет, которую он представил как свою девушку. Должен сказать, что они производили впечатление довольно спаянной пары, и вдруг, как ушат холодной воды на голову, я узнаю, что она и Терри встречаются и по уши влюблены друг в друга. Кругом поговаривают об их женитьбе, честно тебе скажу, я просто обалдел от этой новости. Так Руперт из-за этого ранил Терри? «Из-за того, что приревновал Алексу к нему», — произнесла Катарин, мгновенно оценив рассказанное Норманом и сделав для себя выводы, казавшиеся ей лежащими на поверхности. «Нет, я так не думаю», — Норман посмотрел на Катарин долгим внимательным взглядом и сказал приглушенным голосом: «Я думаю, что он приревновал Терри к Алексе». «Ладно уж, если быть абсолютно честным, Катарин, то я думаю, что этот тип бисексуал». Катарин в замешательстве уставилась на Нормана. Наконец она спросила недоверчивым тоном: «Ты что, хочешь сказать мне, что этот Руперт или как его там влюблен в нашего Терри?» Норман кивнул. «Разрази меня громом, если это не так, но послушай, Катарин, это любовь без взаимности. Терри непоколебим в своей страстной привязанности к дамам, он любит их слишком сильно, как тебе известно, чтобы испытывать к тому же и пристрастие к мальчикам. И я знаю совершенно точно, что он ничем не провоцировал этого типа, просто был дружелюбен по отношению к нему. Его открытость и щедрость порой граничат со слепотой». «Но неужели Терри не понял, что этот Руперт — гомик?» — прервал ее Норман и саркастически засмеялся. «Нет, не с самого начала. Руперт Рейнольдс умеет дурачить людей. Вокруг него все время порхало несколько пташек, и он постоянно докучал нам рассказами о своих победах. Но у меня начали появляться подозрения по поводу его склонностей. Пару месяцев назад, когда у него появились собственнические интонации в разговорах с Терри, я сказал об этом, но наш общий друг по своему обыкновению просто засмеялся и отмахнулся от меня. Я, конечно, с тех пор был настороже. Потом Алекса подтвердила мои опасения, и вот тут-то Терри пришлось прислушаться. Можешь представить себе его реакцию? Этот вшивый мистер Рейнольдс в одночасье стал персоной нон-грата в благородном доме. Мы его не видели и не слышали несколько недель. До сегодняшнего дня, — вставила Катарин. Именно так. Когда я зашел в квартиру и застал Терри истекающим кровью в постели, он пробормотал что-то насчет домогательств Руперта и повторил это несколько раз. Я не уловил всего, что он говорил, но, поверь мне, Катарин, не так уж это сложно — сложить 2 и 2, верно? — О, Норман! Но этого же совершенно недостаточно, чтобы... «Я нашел вот это!» — властно остановил ее Норман. Засунув руку в карман, он извлек золотую запонку и протянул ее Катарин. Она взяла запонку и внимательно осмотрела ее, повернув несколько раз в руках. «На ней какой-то геральдический знак!» Катарин вопросительно посмотрела на Нормана. «Совершенно верно. Семейный геральдический знак, и вещица эта принадлежит Руперту. Я видел ее раньше». «Все совершенно однозначно, детка. Я нашел запонку на полу прямо в центре гостиной. Послушай, пепельницы были полны окурками тех сигарет, которые он курит, вонючие французские сигареты». «Так ты хотел моего совета по этому поводу? Я имею в виду этого типа Руперта?» — с любопытством спросила Катарин. «Нет, в общем-то». «Но ведь он все еще остается опасным!» — воскликнула Катарин. «Ты не боишься, что он попытается снова достать Терри?» «Господи боже, нет!» — засмеялся Норман, но смех его был печальным. — Я уверен, что к этому времени Руперт уже далеко отсюда. Если же он еще не успел смотаться, можешь смело ставить последний доллар на то, что сейчас этот тип судорожно пакует вещи, намереваясь еще до восхода луны отбыть куда подальше. Вряд ли его привлекает возможность оказаться в центральном уголовном суде на Олд-Бейли с обвинением в попытке убийства. Нет, мы не получим никаких вестей от этого негодяя, не бойся, душечка. А если у него хватит ума сунуться сюда снова, я пригрожу ему тем, что пойду к его отцу. Тогда уж точно он исчезнет бесследно. — Ладно, ты, конечно, знаешь лучше, Норман, — пробормотала Катарин, но в ее голосе прозвучало явное сомнение. Норман в некоторой степени успокоил Катарин в отношении безопасности Терри, и она, наконец, без обиняков задала ему вопрос, который все это время вертелся у нее в голове. «И все-таки, насчет чего ты хотел со мной посоветоваться?» «Как нам поскорее вытащить Терри из передряги, в которую он попал?» «Что за передряга?» — взволнованно воскликнула Катарин. «Что еще за новость? Припас для нее Норман». «О, я имею в виду целый клубок проблем. Думаю, что раз уж так получилось, надо выложить тебе сразу все. Ну, во-первых, Терри по уши в долгах. Поверь мне, действительно по уши. Он платит алименты на содержание ребенка и своей первой жены Гленды. Кроме того, ему придется раскошелиться на алименты Меган, раз уж они развелись. Она-то точно не упустит его с крючка, будь уверена. Так что две бывших жены — довольно дорогое удовольствие, если они обе не выйдут замуж повторно. А возьми теперь самого Терри. Он тратит на себя, как шейх нефтяного эмирата. Лучшие костюмы — Савил Роу, рубашки от Тернбулла, туфли от Максвелла. Всегда в самых шикарных ресторанах, всегда подай ему все самое лучшее. А какой дорогой и роскошный отдых выбирает для себя наш Терренс. И теперь этот ущерб, нанесенный квартире Джона, его возмещение потребует огромных затрат. Я тут проделал некоторые простейшие арифметические подсчеты и определил, что прямо сейчас Терри нужно по крайней мере 50-60 тысяч фунтов, чтобы решить все свои проблемы. И не спрашивай меня, откуда он их возьмет. Я не имею ни малейшего представления, я просто в отчаянии». Катарин слушала Нормана очень внимательно, отдавая себе отчет, что он нисколько не преувеличивает. Все, что он говорил, было правдой. Она сама знала, что Терри живет по высшим стандартам, хотя никогда раньше не задумывалась об источниках его благосостояния. «А он не может пойти в банк и взять кредит?» — спросила она. «В том-то и дело, черт побери, что не может. На нем уже висит один кредит». Норман устало вздохнул и продолжил. «Господи боже, Катарин, Терри тратит деньги, как пьяный моряк, спустившийся на берег на один вечер, и его тратам нет конца. Но оставим в стороне его финансовые неурядицы. Есть еще и Алекса. Я согласен с Пенни, что она оказывает на него дурное воздействие, и что без нее он гораздо лучше. Не думай, что его подружки не влияют на него», — пробормотал он почти про себя и продолжил после небольшой паузы. «Что касается Алексы, то он начал довольно много пить со времени знакомства с ней. О, я не имею в виду, что он становится пьяницей. Пока, по крайней мере. Терри всегда был не дурак выпить, но сейчас, похоже, он в этом деле слишком усердствует. Если бы не спиртное, я сомневаюсь, что сегодняшний инцидент с Рейнольдсом вообще мог бы произойти. Во всяком случае, он не закончился бы так печально. Откровенно говоря, мне очень хотелось бы увезти Терри из Лондона подальше от Алексы и окружающей ее толпы прихлебателей, которые прямо на глазах присасываются к Терри. Я думаю, у него быстро мозги встанут на место. Одна такая возможность уже подвернулась. Шекспировская компания пригласила его на длительные гастроли в Австралию в качестве ведущего актера, звезды для привлечения публики. Сейчас я ищу доводы, чтобы убедить его подписать контракт. Это разом решило бы массу проблем. Как ты думаешь, мне действительно очень нужен твой совет? Катарин задумалась, но только на мгновение, а затем авторитетно заявила: «Но ведь они платят так мало, гораздо меньше, чем он имеет сейчас в пьесе. Этот вариант вряд ли позволит решить его денежные проблемы. Кроме того, я считаю, что он ничего не даст для карьеры Терри. Я понимаю, что Лэри и Вив ездили в такие гастроли, но они уже звезды международной величины». Сноска. Лэри и Вив. Имеются в виду Лоуренс Оливье и Вивьен Ли. Конец сноски. «Нет, Норман, я считаю, что австралийские гастроли были бы ошибкой». «Думаю, ты права», — мрачно пробормотал Норман и замолчал. Катарин выпрямилась на диване, размышляя над тем, что услышала от Нормана. Она подумала, что он абсолютно прав в оценке сложившейся ситуации. Катарин понимала, что этот разговор он начал исключительно в интересах Терри, искренне переживая за него. Норман был самым бескорыстным человеком из всех, кого она встречала за последнее время. Терри очень повезло, что рядом с ним оказался такой преданный друг. Мозг Катарин был устроен как механизм швейцарских часов и действовал с точностью этого совершенного, хорошо смазанного устройства. И сейчас он тоже не подвел ее. Внезапно она увидела всю ситуацию, как при вспышке молнии, настолько явственно, что в волнении едва не вскочила с дивана. Катарин удержалась от этого, но не смогла подавить торжествующую улыбку, вспыхнувшую на ее лице. «Норман, я знаю. Знаю. Единственное решение, которое позволит решить все проблемы Терри». Она выпрямилась, жестко сцепив пальцы рук, и по выражению ее лица можно было определить, что она абсолютно уверена в правильности найденного решения. Норман посмотрел на Катарин долгим вопросительным взглядом. «Все проблемы?» — спросил он тоном, в котором сквозило явное недоверие. Сияющая улыбка Катарин стала еще шире, и она беззаботно рассмеялась, радуясь своему озарению. «Да-да, я знаю, как повернуть жизнь Терри в нормальное русло, причем почти сразу же». «Если ты сделаешь это, я, черт меня побери, начну верить в чудеса», — неохотно выдавил Норман, все еще сомневаясь. «Ну, давай обсудим твой вариант». «Ты помнишь, пару недель назад я говорила с Терри по поводу исполнения им роли Эдгара Линтона в повторной экранизации «Грозового перевала», задуманной Виктором Мейсоном?» Внимательно слушавший ее Норман кивнул, стараясь угадать, куда она клонит. Катарин энергично продолжала. «Как тебе известно, Терри отказался от участия в фильме. Тогда я подумала, что он делает глупость. Сейчас я осознаю, насколько большую глупость. По условиям его контракта с театром он может выйти из состава исполнителей «Троянской интерлюдии» для участия в съемках фильма без какого-либо финансового ущерба. Я знаю, кроме того, что Виктор хорошо ему заплатит, потому что он действительно очень хочет, чтобы Терри сыграл в его фильме и очень переживал из-за его отказа. Возможно, Виктор заплатит ему 70 тысяч фунтов стерлингов или даже больше». «Боже мой!» — взволнованно перебил ее Норман. «Такие деньжищи!» Слова Катарин явно захватили его. Быстро прикурив сигарету, он сделал большой глоток джина с тоником и, не отрывая пристального взгляда от Катарин, потребовал: «Продолжай, я весь обратился в уши». «Таким образом, Норман, как ты сам видишь, участие Терри в фильме помогло бы ему решить его чудовищные финансовые проблемы практически немедленно, причем получить эти деньги он сможет за работу, которая займет всего несколько месяцев. У него даже останутся кое-какие свободные средства. А теперь слушай меня внимательно, Норман. Фильм будет сниматься в основном в Йоркшире, а это значит, что Терри уедет из Лондона на несколько недель. Уедет от Алексы, а это поможет ему справиться с пьянством». «Ты не знаешь Алексу, душечка», — перебил ее Норман с мрачной усмешкой. «Она, чертова девка, помчится за ним со скоростью лисицы, удирающей от гончих псов». «Я уверена, что существуют способы нейтрализовать ее, Норман. Например, я могу переговорить с Виктором, сказать ему, что от этой девицы нечего ждать, кроме неприятностей, и ей будет запрещено и на километр приближаться к месту съемок. Виктор прислушивается ко мне». «Это будет не так просто, душечка», — Норман криво улыбнулся. «Мы пока живем в свободной стране, это тебе не СССР. Ты не можешь запретить кому-то ехать в Йоркшир. Тем более, если речь идет о личности, у которой шкура непробиваема, как у крокодила. Эту особу будет очень трудно контролировать. Ты еще помянешь мои слова, Катарин, я знаю, что говорю. Эта сучка крутит Терри как хочет с момента их первой встречи. Алекса всегда делает то, что хочет, и никто не осмеливается остановить ее». «Не будь так уверен в этом, Норман. Я думаю, что среди всех проблем Терри, которые мы беремся решать, Алекса самая мелкая. Самой существенной мне представляется проблема денег». Катарина остановилась, не закончив предложение. Она уставилась на костюмера, обдумывая другую мысль, озарившую ее умную головку. «Норман, а что, если на Терри попытается повлиять кто-нибудь еще? Понимаешь, кто-нибудь, кого он действительно уважает? Например, Хиллари». Норман резко выпрямился на диване и остолбенело посмотрел на Катарин. «Хиллари? Да ты что, Катарин? Похоже, у тебя совсем поехала крыша. Она же замужем за Марком Пирсом». «Я прекрасно знаю это», — с холодком и немного свысока ответила Катарин. «Но Виктор собирается подписать контракт с Марком на постановку картины. Хиллари вынуждена будет поехать на съемки вместе с ним, и тогда она проследит за Телли». «Я всегда считала, что Хиллари очень надежная и практичная девушка». Катарин одарила Нормана понимающей улыбкой и слегка подколола его. «Знаешь, дорогой, я случайно осведомлена, что Хиллари по-прежнему увлечена Терри, равно как и он ею. Не пробуй отрицать этого». «Откуда, черт побери, она получает информацию?» — озадаченно спросил сам себя Норман. «Это ведь правда, не так ли?» — настаивала Катарин. «В определенном смысле да», — не без колебаний признал Норман. «Но это исключительно дружеские отношения», — поспешил добавить он из опасений быть неправильно понятым. «Это действительно соответствовало истине». «Но ведь совсем не обязательно, что Хиллари поедет на съемки вместе с Марком. Она не всегда делает это». «Это мы как-нибудь утрясем», — ровным тоном заметила Катарин. И снова в ее голосе было столько уверенности в правильности того, что она делает, что Норману не оставалось ничего, кроме как внимать, полностью полагаясь на безошибочность ее суждений. «Виктор ищет талантливого художника по костюмам для фильма, а лучше Хиллари он вряд ли найдет в Лондоне. Если я порекомендую ее, то уверена, что Виктор подпишет контракт и с ней». Катарин закончила на торжествующей ноте, внутренне поздравив себя с блестящим решением. Она знала, как все это осуществить, и пожалела лишь о том, что не подумала об этом раньше. Теперь она просто не могла дождаться, когда можно будет начать действовать. Для этого ей нужен был Виктор. Норман был не только удивлен, но и восхищен. Катарин действительно была потрясающей девушкой. «С ума сойти, Катарин, ты все продумала до мелочей!» Он усмехнулся, чувствуя, что огромный камень свалился с плеч. Но затем его лицо помрачнело. «Но Хиллари сейчас нет в городе. Я не знаю даже, когда она возвращается. Понимаешь, я пытался дозвониться до нее сегодня». «Я понимаю, Норман, чтобы спросить у нее совета насчет Терри, конечно, но ведь мы можем легко выяснить, когда она возвращается, правда?» «Я попытаюсь». «А Терри действительно прислушивается к ней», — неожиданно для себя подтвердил Норман. «Он всегда выделял ее из остальных и продолжает выделять. У них очень хорошие отношения сейчас, что-то вроде отношений между братом и сестрой. И Марк, похоже, не возражает против их дружбы ввиду ее платонического характера», — счел он необходимым подчеркнуть снова. «У меня есть номер Хиллари. Я могу позвонить ей домой, если ты хочешь», — предложила Катарин. «Лично я считаю, что она подпрыгнет от радости, если ей предложат работать над костюмами для «Грозового перевала». Ведь это будет не какой-нибудь проходной, а действительно выдающийся фильм, и он даст ей возможность заработать репутацию. И не только это. Она будет работать со своим мужем. Я знаю, что ей доставляет удовольствие деловое сотрудничество с ним. А еще она будет работать с Терри». Катарин кинула невинный взгляд из-под темных ресниц и не без двусмысленности добавила, без всяких сомнений, со своим любимым актером. Норман не смог сдержать улыбки. Он потер рукой подбородок и задумался, представив себе, как они вырвут Терри из цепких клещей Алекс и Гаррет. Он с облегчением засмеялся. «То-то эта стерва побесится». Эта твоя комбинация, конечно, очень сложна, а здесь будь здоров, сколько всего наворочено, но она может сработать, Господи, и вправду может. Если нам повезет, — добавил он после некоторого размышления. Катарин выпрямилась, сияя от удовольствия. «Так ты поможешь мне уговорить Тедди сниматься?» «Да, конечно же, душечка!» — воскликнул Норман, приняв окончательное решение. Протягивая ему руку, Катарин сказала, «Давай тогда в знак нашего согласия пожмем друг другу руки». Широко улыбаясь, заговорчески сцепили руки в крепком рукопожатии, осознавая, что во всех их действиях ими руководит любовь к Терренсу Огдену и доброе намерение спасти его от Алекса Гарретт и от себя самого. «Думаю, что нам стоит выпить еще», — предложила Катарин, — «за успех нашего мероприятия». «Прекрасная идея, любовь моя. Разбавь мне на этот раз побольше. Мне уже нужно бежать. Пенни ждет меня в квартире Джона». Катарин взяла стаканы, встала и направилась через комнату, чтобы наполнить их. На полпути она приостановилась и обернулась. «Я вспомнила, что есть еще кое-что. Чем я могла бы тебе помочь? Во всяком случае, мне так кажется. Я хотела бы, чтобы ты остался на несколько минут, когда придет Ким. Мне только что пришло в голову, что он может помочь советам по поводу восстановления квартиры Джона, подскажет, как отремонтировать мебель, ковер и шторы, и где найти замену разбитым предметам искусства. Так, чтобы это вышло подешевле. У него очень глубокие познания в этой области». «Хорошо», — коротко ответил Норман, — «но погоди секунду. А как ты собираешься объяснить ему происшедшее?» «О, не беспокойся об этом», — безмятежно уверила его Катарин. «Мы скажем, что у Терри была вечеринка, и двое перепивших гостей подрались. Киму совсем не обязательно знать подробности, да он, в общем-то, и не спросит». «Ты права», — согласился Норман. Он откинулся на спинку дивана и впервые за день расслабился. Он молил Бога, чтобы придуманная Катарин схема сработала. Оставалось еще слишком много «если», чтобы в душе Нормана поселился покой. С другой стороны, аргументы Катарин выглядели очень убедительно, а сама она была настолько уверена в себе, что, возможно, ей действительно было по силам разрешить эту ситуацию. Кроме того, у него самого не было каких-либо идей, чтобы противопоставить их планам Катарин. И что они при этом теряли? «Ничего», признал Норман, пожав плечами. Сжав пальцы, он закрыл глаза и мысленно трижды перекрестился, прося у Бога помощи в их затее.